Глава 6. Эпиграф. «Если плюнете в Россию, знайте, что она утрется. Если плюнет в вас Россия, то полмира захлебнется». Маргарет Тэтчер. Владислав Громов. «Едва успеваю заключить сгусток истинного пламени в кокон, не давая разрушительной силе вырваться наружу, а после направляю ее в сторону ворот. Вылетевший шквал ударил в, казалось бы, пустое место, и тут моим глазам открылась невидимая до того огромная толпа людей. Нет, не людей, мертвых воинов, одержимых темными духами. «Отдай то, что тебе не принадлежит!» Немертвый костяк в помятых доспехах выходит вперед, требовательно протягивая ко мне костлявую руку. Сквозь дыры в броне виднеются кости и остатки еще не истлевшей плоти. В горящих зеленых глазах пламя ненависти ко всему живому. Едва успеваю перехватить за шкирку, бросившуюся на мертвецов свету, обнажившую свои мечи. Яростный вопль еще не успел затихнуть, как я отбрасываю ее назад. «Сидеть! Бояться!» — рявкаю я, обернувшись и замечая, что мои девушки уже крепко сжимают оружие и готовы кинуться в бой. «Буран, защищай их, чтобы ни одна немертвая тварь не прошла!» И решительно взмахнув гривой, тот принимает вид адского коня и, грозно расправив крылья, выходит вперед, перекрывая таким образом доступ к своим подопечным. Из пасти, полной острых зубов, капает огонь, оставляя черные подпалины на земле. «Посох владыки неба!» — продолжает шипеть тварь. «Отдай! Он не твой!» «Я тебя откуда-то знаю». Морщу лоб в попытке вспомнить, но мои мысли обрывает света. Обратившись в волчицу, она издает леденящий душу крик, и в тот же миг прилетает ответ. Со всех сторон острова несется многоголосый грозный рык, который, сливаясь в один, приближается к нам. Но мертвым нет дела до живых. Им нужно то, зачем они пришли. В пальцах, что тянутся ко мне, загорается огонь. И без того плотные ряды нежити сдвигаются еще теснее, а задние разворачиваются, чтобы встретить приближающуюся угрозу. Их много, человек 300, наверное. Есть и лучники, и маги. Правда, каким образом зомби могут управлять эфиром, мне пока непонятно. Их источник давно высох, а с помощью некроэнергии шар истинного пламени не создать. В него же силище вбухано неверенно. Я думал, такое только мне под силу, но, как оказалось, не только мне. Ладно, с этим будем разбираться позже. «Я тебя вспомнил, тухлятина», — обращаюсь я к главному. «Это же ты пришел к старому личу за посохом. Армия света против армии тьмы. Да? Ничего не путаю. Походу, на вас подействовало его посмертное проклятие. И каково это — играть на противоположной стороне?» «Ты ничего не знаешь, сопляк», — шипит он. «Тьма принимает всех, а свету нужны лишь избранные. Лучше уж так жить, чем гнить в земле. Мы тысячи лет искали посох, и только сейчас почувствовали его в этом странном месте. Верни его, и мы уйдем, ничего тут не разрушив». Смелые слова для того, чей череп сгнил, а душу сожрали голодные духи. Ты приперся на светлый остров жизни, принеся за собой смерть, и рассчитываешь отсюда уйти? Причем явился ты за вещью, что тебе не принадлежит. Я тебя разочарую. Никто из вас не покинет это место. Слышишь вой? Это мои братья, воины Велеса, собираются на битву. Чувствуешь дрожь земли? Это она уже готовится принять вас к себе, ибо добрая она, и каждый рожденный на ней рано или поздно к ней вернется, а мне она дала силы ускорить этот процесс». «Ты сделал выбор смертный», — шипит он, и в тот же миг в его руке оказывается меч, сотканный из тьмы. Выпад, и он уходит в сторону, столкнувшись с моим, созданным из благодати. Удар, уход, вновь удар. Краем уха слышу звуки боя, что завязался как во дворе, так и за его пределами. Но отвлекаться нет времени. Опытная тварь попалась. Мечом шурудит, как заведенный. И ни одной ошибки не допускает. Этак можно и попортить свою любимую шкурку. Да и меч у него усилен так, что завидно становится. Каждый удар будто в бетонную стену. Нет, такие игры надо заканчивать и побыстрее. Тем более этот дохлый гад усталости не знает, в отличие от меня. На этом острове живым не место. Вот и лишаюсь я разом части силы, находясь тут. А вот нежити на нем вполне вольготно, и магия его работает. Смог же как-то обмануть порубежников, раз те не почуяли целое вражеское войско у себя дома. Ох, чую, будет Святогор лютовать. Да, в схватке на мечах я ему явно проигрываю. Еще немного, и он начнет меня давить. Значит, надо менять картину боя. В моей второй руке возникает новый клинок, но ухмыльнувшаяся тварь в точности повторяет мой маневр. И наши танцы с ним переходят в иную плоскость. Мы настолько взвинтили темп схватки, что, казалось, люди, окружающие нас, замерли в различных позах. Скрещенные мечи застыли, пытаясь переломить защиту друг друга. Наши взгляды ведут свой собственный бой, скрестясь, подобно клинкам, жизнь против смерти, чистое небо против загробной мглы. Я не могу понять, но мне почему-то кажется, что мы с ним похожи, будто два бойца, ранее не ведавшие поражения, сошлись на одном ринге, и оба понимают, что уйдет с него только один. Не он, ни я по молчаливому соглашению не пользуемся эфиром. Этот бой выиграет тот, чей дух сильней. Злобный оскал с его стороны и, как мне кажется, такой же с моей. Мы давим, не видя ничего вокруг. Кто первый сломается, тот и падет. Но я не могу проиграть. За мной стоят миры. А кто стоит за ним? За ним! Догадка, подобно острой бритве, резанула по нервам. И на мои губы наползла улыбка. Он тоже только сейчас осознал, что сражается с неспростым смертным. И осознание этого сломало идеальный рисунок боя. Его глаза вспыхнули испугом, а мои мечи, полыхнув ответным ярким светом, резко усилились и раскололи его защиту, просто разнеся костяк на молекулы. С досадой оглянувшись, я пнул куски рассеченной брони и выбросил мертвяка из головы. Хотя теперь у меня появились вопросы к Творцу. Похоже, его намеки на другую сторону начинают обретать пока непонятный мне смысл. Мне уже, собственно, делать было нечего, потому как бой закончился. Повсюду валялись истлевающие на солнце мертвяки, лишенные подпитки. Духи, что наделяли их силой, были уничтожены рыкарями, для которых бороться с ними не представляло труда. Оглядевшись, вижу, как Селена, сидя на земле, шипит от боли, прижимая руку к распоротому боку. Ну да, лезть в бой без брони — так себе идея, а регенерация не работает из-за подавителей. Рядом с ней сидит Мирами, баюкая обожженную руку. Но в отличие от Селены, японка спокойна, как танк. Над ней склонился Волхв, и свет, исходящий из его посоха, медленно залечивает повреждения. Это на рыкарей магия плохо действует, лишь подстегивая их внутреннюю регенерацию. А вот на моих девушках она очень даже хорошо работает. Сам их лечить не буду. Тут и Волхв прекрасно справится. Слышу жалобный стон Бурана, что принял вид белоснежного коня и лежит на земле, изредка раздражая с печальным ржанием. В его боку засели три стрелы, и алая кровь стекает по коже. «Хватит придуриваться!» Бросаю я ему, проходя мимо, и едва успеваю отдернуть руку от клацнувших челюстей. Но он тут же вспоминает, что вроде как умирает, и вновь принимается картинно стонать. «Вставай и пробегись по двору. Вдруг там кто еще остался?» «Да как ты можешь?» — гневно восклицает Ника, склоняясь над Бураном и нежно поглаживая его морду. «Он же ранен, ему больно!» «Кому? Бурану? Да ему эти стрелы что, слону дробина? На жалость давит, чтобы его пожалели. Таким способом его даже поцарапать не получится, не то что ранить. А стрелы и кровь — мираж. Можешь потрогать, их нет в реальности». «Да чтобы ты понимал!» — упрямо бурчит она, продолжая гладить довольного коня. «Так, все, хватит придуриваться. Встал и сделал, как я сказал, умирающий ты наш». Увидев, что его спектакль никого больше не впечатлил, конь вскакивает на ноги и единым движением головы закидывает взвизгнувшую Нику себе на круп, гордо удаляется, предварительно показав мне язык. Хотя нет, языков было два. Вон, Ника тоже довольно скалится, засранка. Под дружный смех находящихся во дворе эта парочка гордо отправляется рыскать по округе. Походу, у коня появилась любимица. Значит, в пару их на тренировки ставить больше нельзя. Тьф, сплевываю я и тут же, спохватившись, отворачиваюсь. Черт, заразился этим от Бурана. Надеюсь, это не передается по воздуху. «За тобой пришли!» — гудит басом Святогор, подойдя ко мне. Воины, разбившись на отряды, уже отправляются прочесывать остров в поисках новых прорывов, хотя не думаю, что кто-то из нежити еще мог остаться. «За мной!» — киваю я, отрицать смысла нет, да и не хочется. Плохой он или хороший, одно дело делаем, пусть и каждый по-своему. «Как они прошли сквозь охранные плетения!» Морщит он лоб. Сейчас это его волнует больше всего. Незаметное проникновение такой большой группы воинов могло натворить кучу дел. Треть острова бы вырезали, пока рыкари бы спохватились. «Скрыт у них был. По качеству не хуже, чем мой. Я их не почувствовал. Да и увидел лишь после того, как их истинным пламенем накрыло и смело защиту». «И кто это был? Чего хотели? Не думаю, что они заявились на остров просто, чтобы убить тебя». «Вот это искали». В моей руке возник посох владыки неба, засиявший так, что Святогор прикрыл глаза рукой. Сила, особо не проявляемая им в мире живых, тут будто требовала выхода наружу. «Убери его», — прошептал он. «Этому артефакту не место на острове духов. Он как магнит будет притягивать всех ищущих его. Вне острова он не виден, но тут, подобно маяку, светит сквозь миры, указывая путь к нему». «Не будет», — ответил я, окутывая посох эфиром и убирая его в пространственное кольцо. «Больше не будет». Развернувшись, я пошел к своим девушкам, что по-прежнему сидели на земле и устало смотрели на меня. Да, на сегодня, чую, тренировки отменяются. И тут мой взгляд упал на Ольгу, рядом с которой валялся огромный двуручный меч, едва ли не с нее ростом. «Оленька», ласково обратился я к ней. «Говорят, когда мужчины выбирают огромные автомобили, то подсознательно пытаются компенсировать маленький размер своего меча в штанах. А чем руководствовалась ты, когда брала в руки эту оглоблю?» «Да я над выносливостью хотела поработать», — заметно смутилась она. А когда все началось, менять на другое времени не было. И как? Уже с любопытством спрашиваю я. Больше не хочу. Вымученно улыбается она. Руки до сих пор дрожат. Да и ноги, если честно. Зато видел бы ты, как она этой оглоблей мертвяка с одного удара разнесла, замечает Ника, подъезжая к нам на Буране и спрыгивая с него. А наш защитник так вообще, наверное, с десяток завалил. Красавчик! Она с удовольствием ударяет кулаком по подставленному копыту этого бабского угодника. Спелись, значит, негодяи. Ну-ну, посмотрю я, как вы и дальше будете петь дуэтом. Двор быстро пустеет. Воины, вдоволь позубоскалив над одетой в платье Светой, отправляются в дозоры по острову, а пара дюжих мужиков уже ставит новые ворота. Взглядом нахожу горе-воительницу, что с любопытством наблюдает за нами, явно прислушиваясь к разговору, но при этом стараясь сделать вид, что ей абсолютно неинтересно все происходящее. Поднимаю ветку, что валяется под ногами, обрываю с нее листья и направляюсь к ней, решительно помахивая получившимся прутом. Та резво вскочила, прижав руки к заду, стремительно унеслась в дом. Война войной, но если, зайдя в трапезную, я не увижу накрытого стола, чей-то зад будет точно бит, и никакие руки не помогут, тем более, что мой желудок тоже рвется в бой с пищей. Стресс и все такое очень сильно пробуждают во мне аппетит. Хотя его во мне все пробуждает. Ну, люблю я вкусно поесть, что уж там. Могут и у Бога быть свои маленькие слабости. Естественно, стол встречает меня девственной чистотой и грохотом бьющейся посуды на кухне. Эдак она нам всю ее перебьет. Тяжело вздохнув, начинаю вытаскивать снеть из кольца, ругаясь на еще один появившийся рот, который, судя по всему, придется мне кормить. Нет, я не жадный. А да пофиг, жадный я. С трудом, но согласен делиться вкусняшками с моими красавицами. А это не назвать бы ненароком грубым словом. Тут никаким боком. Так, что у меня есть? Ага, выпечка мимо, пусть за талиями следят. Жареный окорок и отварная картошка. Самое то. Зеленухи сами нашинкуют. Себе налью вина, девчонкам клюквенный морс. Им давать алкоголь, только добро переводить. Не действует он на духов, а мне можно и расслабиться чуть. Да помню я, что по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Но я-то аристократ, значит, мне можно, а в свете последних событий даже нужно. Ладушки. Раз боевка на сегодня отменяется, отправлю их медитировать. А эту бестолочь в юбке тоже. Ей полезно, да и посуда целее будет. Ну все, понеслась. С улыбкой и не скрывая торжества, я смотрел на своих красавиц. 6 месяцев пролетели как один день. Сколько всего было, уже и не упомнить, хотя перед глазами все время мелькали картинки прошлого. Бесконечные, изматывающие тело и дух тренировки, в течение которых мои девчонки уже начинали меня ненавидеть. С гулким ворчанием выполняли они мои команды. Чувствуя, что назревает бунт, я только усиливал нагрузку, не давая им передышки. Я мучил их во сне и наяву. Я стал их ежедневным личным и общим кошмаром. Потом, не выдержав, они скопом напали на меня, пытаясь вырубить и избить, а после долго чесали отбитые задницы. Так было несколько раз, и получалось у них все лучше и лучше. Они устраивали на меня засады, подкарауливали в постели, бане, у колодца, когда я спал, ел или тренировался. Пытаясь измотать меня, они сами становились сильней, их вылазки изощренней, планирование атаки безупречным. Другой бы уже взвыл от постоянного контроля над окружением. Но я только радовался. А потом была первая победа Вики над своим страхом. После долгих недель мучений она пришла в себя, и яростный вопль резанул по ушам. Последовавшая тут же короткая схватка, поверившей в себя девчонки, со мной едва не закончила с бурным сексом. Как я тогда сдержался, даже не представляю. А уж каких усилий мне стоило удержать ее. Но все прошло. Они выстояли и смогли. А после был бой с духом зверя. Вот обнаженная Ника, чертыхаясь на каждом шагу, идет в серый лес, не замечая ничего вокруг. Я же неслышной тенью скольжу недалеко от нее. Ее бой, от которого в моих жилах стыла кровь, я никогда не забуду. Правда, до тьмы, что таилась в глубине леса, она так и не добралась. Дух рыси сам нашел ее, не говоря ни слова, кинулся в атаку. Каких мне сил стоило не вмешаться, кто бы только знал. Клочки шерсти и кровавые брызги летели в разные стороны. В конце концов, Ника вцепилась в горло зверю, насмерть сомкнув на нем зубы. Да так и не отпустила, пока дух не признал поражение и не слился с ней. Слава живе! Помутнение рассудка от слияния у нее не произошло, и она смогла принять человеческий облик и самостоятельно выйти из леса. Остальные прошли слияние без эксцессов. Рассмешила Хидеки, что гонялась за обезьяной по всему лесу, прыгая по деревьям и попутно ловко уворачиваясь от шишек, наполненных магией. Потом она этот прием взяла на вооружение, пополнив свой арсенал дальнобойных атак. Правда, удивила Эйлин, что сумела просто договориться с ленивым духом панды. Тому лишний раз двигаться было влом, и он спокойно признал ее силу, слившись с ней. А может, ему было просто скучно, не знаю. А вот с тьмой леса сразилась Селена, проходящие испытания последней, все еще пытающиеся искупить вину перед девушками, которая, по моему мнению, существовала лишь в ее воображении. Она сразу полезла в самую глубокую чащу леса и, естественно, нарвалась. И вновь я едва сдерживал себя, чтобы не броситься ей на помощь. Правда, пришлось под конец жульничать и огласить лес воем, что отвлекло тварь, и позволила эльфийке свернуть той шею. Лежа на земле, она тряслась всем телом, уже не в силах пошевелиться. Не скрываясь, я появился перед ней и, взяв на руки, понес из леса, попутно залечивая ее раны. Едва все успокоились, я повел всю свою команду в детинец, где тренировались рыкари, и вызвал их на бой без ограничений со своими красавицами. Смех воинов быстро сменился жалобным поскуливанием, когда мои чертовки стали валять их по утрамбованной сотнями ног земле, а после, обратившись в зверей, задали тем такую трепку, что мы со Святогором их еле растащили. Отплевываясь от шерсти, мои воительницы с гордо поднятой головой удалились под грозный рык Святогора и жалобный скулёж рыкарей, которым воевода обещал усилить тренировки. А после был Калинов мост, преддверие Нави. Там каждая из моих девушек посмотрела в глаза его стражу, без страха и без сомнения. Для закрепления эффекта я открыл портал в темное царство Чернобога. И вот там дал волю своим девушкам, что на равных бились с демонами и жуткими порождениями пределов смерти. Не все было гладко, были и поражения, и слезы были. Но они выстояли, закалились духом и телом, и самое главное — ненависть ко мне прошла, сменившись, как и прежде, любовью. И это радовало меня не меньше, чем их успехи. Все-таки я сильно переживал за это. Светлана, прижившаяся у нас, так никуда и не ушла, хотя я явно освободил ее от своих условий. Постепенно, поначалу скептически относившаяся к нашим тренировкам, она все чаще стала к ним присоединяться, привнеся в них дух соперничества, усиленно подогреваемый мной, и все чаще я ловил на себе ее полный тоски взгляд и слышал рыдания, доносящиеся из ее комнаты. Она понимала, что мы скоро уйдем, и она опять останется одна. Девушки, видя ее состояние, уговаривали меня забрать ее с собой, но я был непреклонен. Возможно, позже я смогу дать ей новое тело, но не сейчас точно. Слишком уж долго она пробыла духом, и скрепы, связывающие ее с островом, разрывать будет очень сложно. Можно повредить саму суть девушки, а мне этого делать категорически не хотелось. Может быть, когда я обрету истинное могущество Бога, я вернусь за ней и дам ей тело, но точно не сейчас. Ну что, мои красавицы, сегодня у вас осталось последнее испытание, испытание кровью. Порубежники сообщили о готовящемся прорыве из-за каема. Выдвигаемся, бьемся только в зверином облике, врагов не щадить, пленных не брать, действуем максимально жестко. Селена, главное, я вмешиваться не буду, только наблюдать. И не спешите улыбаться, это не демоны или нежить, с ними вы уже вполне себе легко справляетесь. Сейчас вы будете биться с людьми, владеющими магией. Ваши когти и зубы против луков и мечей, да и шаманы у них совсем не слабые. Пора вам научиться отпускать души на перерождение. После этого мы покинем остров. Ура! Их громкий вопль радости, казалось, разорвал небеса и заставил их пролиться мелким дождем. А испытание мировой горы? Его же тоже надо пройти, а они к ним совсем не готовы, слышится расстроенный голос Светы. Не нужны они им, отвечаю я, глядя на нее. Их души принадлежат мне. Я их привел сюда, я их и заберу. А телесно им на острове делать нечего. Захотят вернуться, их право. Обретут силы, и никакая преграда их не сдержит. Тем более, что Буян навсегда ставит свою метку на каждого, кто на него попадает. Но так же нельзя. Ее глаза забегали, выдавая ее попытку найти весомые аргументы, чтобы задержать нас еще на острове. «Так можно и нужно», — ответил я ей, крепко обнимая. «Придет время, и мы вернемся, не скучай». Простившись со всеми провожающими, среди которых был даже Святогор с Заряной, которая как-то подозрительно долго задержалась на острове, мы отправились в путь. А после был бой, где мои красотки едва не обнажались. Ну да ничего, этот мужик здорово приспустил их самомнение, а то загордились слишком. Так мы и бежали к опушке леса, откуда я собирался отправиться домой. Со всеми попрощались, напутственные слова сказаны. Делать нам тут больше нечего. Тяну к девушкам нити эфира, превращая их в чистые души и помещая их в свой внутренний мир, иначе Буян их не выпустит из своих лап. Теперь у меня 7 высших магов, высших видящих и владеющих. Осталось досоздать остальным внутренний мир, и все, можно двигаться дальше. Мелькнула у меня, конечно, мысль по поводу внутреннего мира. Собственно, он-то теперь им особо и не нужен, но ее я сразу отбросил. Пользоваться первостихиями постоянно — не самое лучшее решение. Они так и из-под контроля могут выйти, все получилось шиворот на выворот с этими тренировками. Так что строго следуем плану. Открыв портал к трем скалам, я, как и раньше, переместился туда. Это было данью традиции, которую я свято соблюдал и верил, что так будет правильно. Долгие месяцы тренировок прошли, у нас все получилось. И теперь пора на Аштаэлью за телами девушек и домой, потому как от радостного вопля и риски в голове у меня аж скулы сводит. Радостно улыбнувшись, я открыл портал в свой мир.